Все есть яд. Ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным. Парацельс. Исцелять и убивать. Многие из названных выше растений вошли в историю из-за их смертоносных свойств. Но было бы неправильно не упомянуть о той роли, которую они сыграли в развитии медицины. Хотя наши знания о медицинских свойствах, дозировках и безопасных альтернативах значительно возросли в последние столетия, эти растения с двойной природой, обладающие свойствами как полезными, так и вредными, несомненно заслужили свое место в истории. Смерть и исцеление обычно идут рука об руку, и многие из этих растений рассматривались как представители этого двойственного царства, находившегося в ведении древних божеств и духов с такой же двойственной природой. По всему миру их много. Шумерскую богиню Гулу называют великой целительницей, но она также проклинает беззаконников с помощью ядовитых трав. Амалу, божественный врач чумы, также известный под именем Бабалу Айе или Сакпата в религии Йоруба, является божеством как болезней, так и исцеления. Эта двойственность даже отражена в греческом слове «фармакон», от которого происходит «фармаци», что означает и лекарство, и яд. На заре человечества некоторые растения использовались в правильной дозировке в качестве анестетиков, в то время как другие вызывали послабление или рвоту, чтобы очистить желудок и кишечник от нежелательного содержимого. Чем ядовитее растение, тем горче его вкус, но это было легко исправить сахаром или медом. Многие пациенты проходили изнурительные процедуры и иногда умирали в результате лечения, а не болезни. Джордж Вашингтон пал жертвой таких жестоких способов лечения, когда в 1799 году заболел простудой. Если бы его оставили в покое, он вполне мог бы выздороветь, но в отчетах говорится, что чрезмерно усердные врачи несколько раз пускали ему кровь, в общей сложности около 2 литров, всего у человека около 5 литров крови. Затем ему дали 3 дозы хлорида ртути и очистительную клизму. Было назначено еще несколько доз рвотного средства для чистки зубного камня, а на его горло и ноги была нанесена вызывающая волдыри смесь для того, чтобы волдыри вытянули из организма вредные элементы, вызывающие болезнь. В результате такого лечения и так ослабевший от болезни Вашингтон умер менее чем за сутки. Чистки — опасные процедуры, особенно когда их назначают уже больному человеку. Но их применение было широко распространено в прошлые века. Травник Сионского аббатства, написанный в 1517 году, предлагает взять морозник черный, медвежий лук, белину, уксус, переступень белый и смешать их со старым жиром. При необходимости втирать мазь в руки больного и ноги. Эти ингредиенты должны впитаться через кожу и очистить организм. Говорили даже, что некоторые растения способны управлять направлением чистки. Апалачи, индейское племя, верят, что если листья посконника пронзенно-листного срывать движением вверх, они вызывают рвоту, а если вниз, то послабление. На самом деле посконник действует и как рвотное, и как слабительное, независимо от того, в каком направлении срывают листья. Ядовитые соки в малых количествах использовались также в качестве анестетика, хотя и ненадежного. Одно из первых известных седативных средств использовалось 2000 лет назад и состояло из соединения болиголова, мандрагоры и белины. Соками этих растений напитывали губку и затем высушивали, а при необходимости замачивали в горячей воде, чтобы пациент вдыхал пары. Эта снотворная губка называлась «двал», от датского «двал», что означает «спячка, транс». И когда слово вошло в словарь английского языка, оно также стало означать «опиат». В 1986 году в Фале, Шотландия, были раскопаны средневековая больница и церковь, известная как Сутра Айл. В подвале были найдены семена болиголова, белины и опийного мака, которые, вероятно, предназначались для использования в качестве обезболивающего именно этим способом.